благодарности. Как и всегда, я выражаю свою благодарность моему агенту Джилл Марсел и всей команде Mount Lake Romance. Моей особой признательности заслуживают главный редактор Ан Шлюп, мой редактор-консультант по аудитории Шарлотта Гершер и технический редактор Джессика Пур. Я также крайне признательна своим коллегам по перу Лин Спаркс, Рейни Воус, Кендри Эллиот, Тони Андерсону, Селене Лоуренс, Эми Гаммет и Джилл Сандерс за столь необходимую мне мотивацию для завершения этой книги. Текст читал Станислав Иванов.